Глава 17. Вой полицейских сирен. Дом, предложенный Коробовым, нас вполне устраивал. Внизу просторная гостиная, разделенная со столовой широкой аркой. А слева, если пройти мимо комнаты для прислуги, имелась небольшая банька на леодорский манер с округлой мраморной купальней, где не тесно даже вчетвером. Второй этаж занимали три спальни и просторный холл. В него выводила дубовая лестница с резными перилами. В общем, отличный дом в удобном районе. 100 рублей — это практически даром. Особо если учесть, что Игнат посулил нам выделить одну из своих усердных служанок — Варвару, которая хороша и в готовке, и в уборке очень старательна. Так, по крайней мере, обещал купец. Ей требовалось платить отдельно — 45 рублей. Всем мы остались довольны, однако радости не было. Мысли то и дело возвращались к Ставрову. Старичок был с хитрецой, большой хитрецой. Только это качество почему-то воспринималось теперь как былое достоинство. И если вспоминать, то Илья Васильевич был очень добр к нам. Другой бы содержание магического письма, того самого, что нас свело в общее дело, мог использовать лично для своей пользы или вовсе выставить нас за дверь. Ставров же, при всей хитрости, оказался честен и со всем благородством пожелал сделать нас компаньонами. Много было от Ильи Васильевича пользы и тепла. Одни душевные чаепития с глубочайшими разговорами, наставлениями, чего стоит. Но теперь нет этого человека. Есть только злость, огромная злость на подонков, оборвавших его жизнь. Мы сидели внизу в гостиной. Коробов потягивал вино, пяток бутылок которого завалялось в погребе. Мы с Элиан травный чай. Агата просто сидела, слушая Бетховена, и пусто глядя в окно на маленький палисадник, где суетились мелкие птички. «Нам самим будет непросто найти этих мудозвонов», — сказал я, достав пачку «Парламент». «Обязательно будем пробовать дергать за все хвосты, ведущие к сынам Велеса. Их я подозреваю в первую очередь». «Здесь логика моя проста. Если один из налетчиков был в джинсах, значит, он наш, гаянский, и почти на 100% пересекается с Лисовским и сынами Велеса. Хотя могут быть иные варианты». «Сейчас пойду клей кашу», — сказала Агашимая. «Он поможет. Что-то выведаем через него по-любому». «Как думаешь, ваш Алиэлм Тирол может быть связан с нападением и сынами Велеса?» — спросил я Элиан, выбивая из пачки сигарету. Она покачала головой и сказала. «Не думаю. Хотя полностью быть уверенной не могу. В достижении цели Алиэлн решителен и не поскупился бы в средствах. Он вполне мог нанять тех людей. Только очень вряд ли он пожелал бы спутаться с сынами Велеса. Здесь не только религиозные противоречия, но и глубокие идейные». «Я поспрашиваю всех наших, и у мастеровых спрошу», — заверил Коробов. «Найдем проклятых». Здесь и я добавил свои 5 копеек, хотя разумнее было промолчать. «Обращусь к Латее. Она задействует людей Валибора. Надеюсь, они с особым рвением расследуют это дело». Я украдкой глянул на Элиан, видя, как она недовольно поджала губки. «Что поделаешь, детка, тебе к этому нужно привыкать, принять все как есть. Я имею право на отношение кое с кем во дворце. Но твои губки скоро снова округлятся от удовольствия. Ведь очень скоро мы окажемся на Гайе. Ты и я». Когда Агата с Коробовым ушли, Элиан признала. «Дом и правда очень хороший. Я готова перевести сюда вещи из миссии. Поможешь мне? Нужно нанять рабочих, вещей будет много. А давай сначала перенесем вещи мои. В новую квартиру в Москве». Я улыбнулся, зная, что перемещение на Гайю заинтересует эльфийку гораздо больше, чем хлопоты с переездом из миссии. «Ты все время меня используешь как рабыню», — ответила она в шутку, делая сердитое лицо. «Твоя правда. Особенно в постели мне нравится быть твоим хозяином. Готова переместиться прямо сейчас?» Я встал с дивана. «Да, она тоже поднялась». «Имей в виду, возможно, сразу придется применить магию. В первую очередь думай о защите», — предупредил я, закрыл правый глаз и сжал кулак. «Только не порви мои джинсы», — предупредила эльфийка. В этот раз зеленый контур охватывал весь субъект. Прежде чем нажать перемещение на Гайю, я подумал, надо было взять у Коши несколько эльфийских монет, вроде у нее завалялось в кошельке 40 лекар. Ну ладно, это уже жадность. Я жмякнул нужную опцию. «Чёрт!» — выругалась Элиан, завидев в десятки метров от нас существо ветра. Она сделала сложный пас двумя руками, элементаля отбросила от входа в отель. Я догадался, что эльфийка использовала неизвестную разновидность кинетического удара. Пояснять ей, что этот элементаль призван мной и сила его гаснет, не было времени. Быстро я активировал магический щит в левую руку, пока не раскрывая его, торопливо оглядываясь. В правую активировал кинетический удар. Очень хотелось испытать действие нового спелла. В этот момент дверь в гостиницу распахнулась. Из нее выбежало четверо парней. Двоих в футболках со знаком «Сынов Велеса» я видел прежде, когда мы попали в переделку с княгиней Славиной. Двое других крайне неприятно удивили меня вооружением. Оба они выхватили пистолеты. Долговязый ТТ, а другой, тот, что в черной футболке с эмблемой FC Барселона, поднял ПМ. «Быстро, щит!» — крикнул я Элиан и хлопком развернул свой. Элиан чуть замешкалась, не понимая серьезность угрозы. Откуда ей знать, что такое пистолеты? Но все-таки щит развернула, отскочив от меня на несколько шагов. Наверное, нам повезло. Ребятки с пистолетами среагировали очень быстро, но не на меня с эльфийкой, а на существо ветра. Раздались выстрелы. Глупыши, разве можно пулями убить ветер? Не мешкая, я проверил силу нового спелла. Встал в классическую для магов стойку, отводя руку назад, резко выбросил ее вперед, направляя энергию спелла. Джахнул кинетическим ударом в того, что с ТТшкой. По моим расчетам, долговязого должно было как минимум сбить с ног. Но вместо этого ударная волна прошлась по всей четверке. Их ощутимо тряхнуло, но все они остались на ногах, с явным недоумением, что это было. Трое повернулись ко мне с Элиан, явно не понимая, откуда здесь взялась девушка со странными ушками. Меня-то они прежде видели, по крайней мере, двое из них. Долговязый еще дважды выстрелил в элементаля. Тот совсем потерял силу и превращался в оседающий круговорот пыли. «Неправильно делаешь!» — крикнула мне Элиан, резким ударом кинетики снося первого из братства сынов Велеса. Его отбросило метров на пять. Другой выматерился и бросился к нам. Я не ответил. Чтобы не тратить зря энергию, заменил кинетический удар на громовой разряд и повернулся на шелест кустов за клумбой. Теперь мы стояли с эльфийкой спина к спине. Оставалось надеяться, что Элиан сама справится с четверкой, выбежавшей из отеля. Точнее, четверкой минус один. «В первую очередь, бей по тем, что с черными металлическими штуками», — бросил я Элиан, опасаясь, что она сначала потратит время на бегущего к нам сына Велеса. «Если сможешь, сноси сразу всех». Из кустов выскочил парень с искаженным от злости лицом, сжимая в правой руке нож армейского образца. Нас разделяло шагов 15. Я уж приготовился его встретить. Электрический заряд мощно полился из солнечного к правой руке, ощутимо пощипывая мышцы. Яркие извитые линии сорвались с моих пальцев одновременно с пистолетным выстрелом. Бежавший ко мне словно налетел на невидимую стену. Его затрясло, ноги надломились в коленях. Он упал, роняя нож и корчась в судорогах. Левее я увидел мага, того самого, что прикрывал прежде Лисовского. Похоже, как маг он полностью выдохся, и после знакомства с силой элементаля уже не представлял большой угрозы. Его ноги подрагивали, сам он явно испытывал сомнения, в какую сторону бежать. Почти сразу позади меня что-то заворчало и ухнуло так, что воздух сотрясся, пошел волной и обдал жаром. Не знаю, чем ударила Элиан, но теперь сзади вместо матов и угроз, обращенных к нам, слышались лишь вопли боли. Намеренно слабо джахнув мага электрическим разрядом, я повернулся. Эльфийка уже убрала щит. В шагах в пяти от нее царапал землю ногтями один из тех, что носил футболку со знаком сынов Велеса. Левая рука его, странно подогнутая, была вывихнута или поломана. Второй раз убеждаюсь, остроухая волшебница умела использовать кинетический удар намного эффективнее меня. Долговязый лежал на ступенях с обожженным лицом и обгоревшими волосами. Подбежав к нему, я первым делом вырвал из его руки ТТ-шку и обшмонал в поисках патронов. Не нашел. «Элиан, пригляди, чтобы никто не делал глупостей», — попросил я и поспешил к обладателю ПМа. «ТТ-шка — штука хорошая, но мне бесполезная. Я не знал, где найти на нее патроны. А вот под ПМ можно купить у Керима сколько душе угодно». Когда я начал расстегивать замки, чтобы снять кобуру вместе с пистолетом, обладатель ПМа начал подавать признаки жизни. Лицо его весьма пострадало от огненной магии, настолько, что он не мог открыть глаза и только рычал, как злой волчонок. Собранное оружие и магазины с патронами я кое-как затолкал в свою спортивную сумку, туго набитую шмотками, и крикнул Элиан. «Давай, детка, скорее за мной, скорее, надо дергать отсюда!» Уже выходя на улицу, я подумал, что нужно было порасспрашивать этих мудозвонов об их делах в Вятиче. Может, удалось бы выяснить, где их логово и кто напал на книжную лавку Ставрова. В страхе могли бы открыть еще какие-нибудь полезные сведения. Если устроить допрос с пристрастием, потряхивая ответчика электричеством, то наверняка кто-то раскололся бы, сболтнул что-то интересное. С другой стороны, многие из этих плохих ребяток могли никогда не бывать на Флагруме. Они просто уроды, которых объединил Лесовский благодаря магическим способностям и пока неведомым мне идеям. А вот тот маг, которого я погасил последним, он, несомненно, с Флагрумом очень знаком. Иначе откуда у него неплохое владение спеллами? Может, стоило вернуться к нему, заставить его говорить или даже поискать там самого Лесовского, которого, как я ни глядел, так и не нашел. Лежал ли Влад в отключке где-то в кустах или сбежал, это пока оставалось загадкой. Чем дальше мы уходили от отеля, тем больше становилось уверенности, что мы правильно поступили, смотавшись оттуда. Слишком велик риск угодить в еще более скверную ситуацию. В гостинице могли находиться еще какие-то людишки из неприятного общества. И наверняка имелись очевидцы. Ведь вся эта громкая стычка происходила под окнами гостиницы «Москвич». А раз так, то в полицию уже позвонили. Стрельба вряд ли кого оставит равнодушным. А так как джахнул последний спел Элиан, наверняка впечатлило не только людей в гостинице, но и кого-то в округе. «Серж, ты неправильно делаешь кинетический удар». Снова зацепилась за прежний вопрос эльфийка. Видно, ей так не терпелось вразумить меня, что ее не слишком интересовали проносившиеся мимо машины. «Если силы у тебя мало, то нужно сузить пятно приложения силы, а не размазывать ее по всей ширине. Чем меньше пятно приложения, тем сильнее удар. Если его делать размером с монету, то можно даже пробить среднюю броню. Элиан, нам нужно скорее отсюда уйти, уйти подальше». «Все, что ты говоришь, очень важно. Я обязательно возьму у тебя урок по этой технике. Но сейчас важно отсюда исчезнуть», — сказал я, перевесив сумку на другое плечо и ускоряя шаг. Точно в подтверждение моим опасениям сзади завыла полицейская сирена. Я шел, не оглядываясь, стараясь не проявлять волнения. «Только попробуй сохранить спокойствие, если у тебя в сумке два пистолета с патронами, а рядом с тобой дама очень приметной внешности из-за остреньких ушек. Если такую примету полицейским скинули, то дела наши плохи». К вою одной полицейской сирены добавилась вторая. По другой стороне Люблинской помчался еще один экипаж. Вероятно, все они неслись к отелю. В голове мелькнуло: «Дурак, зачем я взял пистолеты? Надо было просто бежать оттуда, поскорее бежать. Сейчас наши броские приметы мигом попадут в ориентировки, разлетятся по нарядам да постам полиции. Сцапают нас чертовы правоохранители. Хотя я представил, что будет, если нас возьмут. Элиан точно ничего не грозит, потому как она перенесется на Флагрум, как закончатся взятые мной 5 часов задержки. Или перенесется мгновенно, если я выберу досрочное возвращение. Мне задержание грозит тем, что появляться на Гайе я смогу только в тесном и хмуром пространстве КПЗ, что теряет всякий смысл устремлений в родной мир. Для меня такой поворот крайне неприятный, но не смертельный. Конечно, очень и очень не хочется потерять те прекрасные возможности, которые дает Гайя. Пока мы шли к метро, Элиан беззаботно болтала, часто спрашивала о всякой ерунде, то показывая на проносившиеся мимо машины, то на рекламные щиты и магазинчики по другую сторону улицы. Видно, девочку совсем не проняла серьезность нашего положения. Но оно и к лучшему. Наконец, мы дошли до станции. Имелась у меня мысль поехать до Волгоградского проспекта на такси, но, взвесив все за и против, я от нее отказался. Заходя в вестибюль станции метрополитена, сказал Элиан: «Постарайся сейчас меньше разговаривать, чтобы не привлекать внимания, и делай все, что я говорю». «Как скажешь, мастер Серж», — отозвалась она с интересом, разглядывая турникет и проходящих через него людей. А затем на какой-то хрен улыбнулась двум полицейским, стоявшим возле терминалов. «Черт тебя!» — выругался я, заметив их крайне нежелательное внимание к нам. В ту же минуту сержант начал говорить по рации. «Так, Элиан, проходим сюда». Я подтолкнул ее к турникету, приготовив карту тройка. Сам коснулся сенсора, пропуская эльфийку, затем пропустил себя. Вроде все обошлось. Полицейские не бросились к нам с криками типа «стоять на пол». Эскалатор благополучно уносил нас в подземные глубины столицы. «Люблю эскалатор», — сообщила Элиан, улыбаясь и в бесконечном любопытстве вертя головой. «Сейчас ты полюбишь еще поезд метро. Теперь и я позволил себе расслабиться». Следующая критическая для нас точка — выход из метро на Волгоградском проспекте. Там, конечно, дежурит наряд полиции. Хотя наряды разгуливают и по самой станции. Да поможет нам система. Я достал мобильник, посмотрел на часы. 15:12. На стрелку с хозяйкой квартиры мы вполне успевали, наверное, еще останется время немного покурить. Пока мы спускались, мне пришла в голову еще одна тревожная мысль. Квартироздатчица без сомнения обратит внимание на ушки Элиан. И вроде бы пока в этом нет проблемы. Я могу отшутиться прежним способом, типа мы из Мосфильма вживаемся в роль. А что, если произошедшее возле гостиницы «Москва» попадет в новости? Ведь наверняка попадет. Заварушка вышла точно не менее громкая, чем которую освещали по случаю в Котельниках или парке Кузьминки. И если эти новости увидят или услышит хозяйка квартиры, то очень вероятно, что об остроухой девушке она сообщит в полицию или каким-то иным образом спалит нас. Значит, квартироздатчица не должна видеть Элиан, иначе это станет реальным палевом. Нужно было что-то придумать. Что? Я же не оставлю эльфийку одну, пока буду решать вопросы с квартирой. «Серж, ты чего такой серьезный?» Элиан потеребила мою руку, когда мы сошли с эскалатора. «Все же хорошо. Мы расправились с теми сволочами. Боишься чего-то?» «Да, детка, есть у меня скверные мысли», — признался я. «Но ты не беспокойся, мы это решим». Я подвел ее к середине платформы, где столпилось побольше народа. Теперь нам доктор прописал не высовываться, пребывать в самой гуще толпы. В темном жерле туннеля появилось два ярких огня, послышался нарастающий гул. «Что это, Серж?» Эльфийка не испугалась, но явно была удивлена. «Поезд, детка, метро», — пояснил я, беря ее за руку, чтобы не потеряться в толкотне. «Сейчас мы на нем поедем по темному страшному подземелью. Боишься?» «Нет», — она рассмеялась. «Очень хочу поехать», — потом, прижавшись ко мне, известила. «Мне хочется трахаться». «И мы это сделаем», — пообещал я. «У нас будет очень знойный вечер и ночь». «Мне нужны еще джинсы и новые трусики», — не унималась остроухая. «Хочу в торговый центр». Вот же чертовка. Если бы она знала, какие проблемы вертятся у меня в голове. Только говорить ей о них не имело смысла. Я не ответил, заходя с ней в вагон. Лишь потом, когда мы прижались друг к другу в тесноте, и поезд пошел с нарастающим гулом, я сказал: «Все будет, сколько пожелаешь трусиков». Она осталась довольна ответом, а я заметил, что к ее ушкам явно приковано внимание нескольких пассажиров. Девушка с парнем, стоявшие ближе к двери, обсуждали эльфийку, удивленно поглядывая на нее. В этот момент я вспомнил княгиню Славину. Все-таки магия перевоплощения — охренительная штука. Если Ольга способна, глядя на портрет Ружены, принять ее облик, и, как утверждала, не только Ружены, но и других людей, то такой спел мне бы очень помог. Я бы без всяких опасений мог разгуливать по Москве. Натянул на себя чужой облик и красуйся даже перед полицией. Никто внимания не обратит. Вот если бы княгиня могла научить такому. Поезд остановился, народ хлынул на перрон. Туда же вынесло и нас. И тут мне на ум пришла полезная идея. «Детка, идем сюда». Я потянул Элиан в дальний конец перрона. Я поставил сумку на лавочку в самый угол, так, чтобы любопытные не видели происходящего за моей спиной. Поезд только отошел, и в этой части платформы пока еще никого не было. «Элиан, постой пока тихо, мне нужно кое-что сделать», — сказал я и открыл сумку.